вызванном кончиной отца. «Дадим друг другу слово, Петр», — проговорил он, заливаясь слезами и всхлипывая, когда они после того, как разошлись участники похорон, коими, кроме хозяйки гостиницы, были слуги усопшего, остались одни над свежей могилой. «Дадим слово, что мы всегда будем друзьями». «Ах, Джованни, неужели это нужно?» — сказал Петр. «К чему укреплять нашу дружбу, если она заключена еще в детстве? Но если ты желаешь, пожалуйста, обещаю тебе быть твоим другом до тех пор, пока ты сам не доведешь дело до ссоры и вражды». «Я?» — вскричал Джованни с неподдельным изумлением. «Зачем мне это? Почему ты так думаешь?» Петр рассмеялся. «Потому что я знаю, вельмож. А ты сам-то осознаешь, Джованни, что отныне ты большой господин и давно уже не тот мальчонка, с кем мы вместе ловили блоху паршивой собаки, и не паж, которого руанский архиепископ поцеловал в уста за танец Олимпа. Отныне ты единственный продолжатель рода, потомок Джероламо Федериго, Габриотто Гамбарини, знаменитого законодателя, сам граф Джованни Гамбарини. Карамба! Вот это род! В этом отношении тебе нечего терзаться, Петр, — проговорил Джованни. Ты ведь тоже дворянин? «Разумеется. Я дворянин благодаря тому, что мой отец изготовил императору шарлатанское варево против импотенции, после чего ему пожаловали дворянское звание», — возразил Петр. Джованни, забыв, что они на кладбище, громко расхохотался. «Но ведь это невозможно, Петр!» «Однако это правда», — отозвался его друг. «Сообщаю тебе это, несмотря на то, или, вернее, как раз потому, что твой падре утверждал, будто я — воплощенная самонадеянность». «Говорят, твой отец явил себя великим героем», — заметил Джованни. «Да, мой отец был великий герой», — согласился Петр. «Теперь дело за нами». Они вышли за ворота кладбища, где к ним пристал поникший и жалобно скуливший спаниель графа, отзывавшийся на кличку Барукко, и они отправились в деревню дорогой, проходившей по ложбине. Небо было покрыто курчавыми облаками, окрашенными бледным зимним солнцем в розовые тона. «Легко сказать, стать героем», — проговорил Джованни. «Но как им станешь?» «Еще не знаю. Время покажет», — отозвался Петр. «Тебе отец сказал, куда он держит путь?» «Сказал», — ответил Джованни. «Нет, вроде бы не говорил, но мне казалось само собой разумеющимся, что мы возвращаемся домой, в Страмбу. А теперь мы приедем туда только вдвоем. Не избегать же мне родного города и не отказываться от наследства только потому, что отец в лихорадке наплел не весь чего. Словом, я и мысли не допускаю, чтобы дядя Танкред не прижал меня к своей груди и чтоб наш дворец на площади монументов, где я родился, принадлежал кому-то другому. А как считаешь ты?» «Не знаю», — отозвался Петр. «То, что ты не веришь предупреждению отца, еще не означает, что оно было необосновано. Вспомни, это очень важно».